Глава 9. Пластинка остановилась. Опершись подбородком на руки, Ева молчала. Лепра расхаживал от рояля к двери и обратно. «Я уже приобрел походку арестанта», — думал он. «Еще усилие, я освою арестантские мысли». В изнеможении, остановившись позади Евы, он на секунду оперся о спинку ее кресла. «Ну, что скажешь?» «Удивительно это был человек», — сказала она. «Псих!» — закричал Лепра. «Псих! Надо быть совершенным психом, чтобы придумать такие каверзы, Ева!» Ева запрокинула голову, чтобы посмотреть на Лепра. «Ева, ты думаешь, этот фокус будет разыгран до конца?» «Мелео мертв», — сказала Ева. «Однако пластинка пришла. Не вижу, почему бы письму не прийти к прокурору». «Этот маленький рот, двигавшийся выше глаз, это перевернутое лицо, ставшее вдруг чудовищным, непонятным!» Лепра отошел в сторону. «Я сам, — вздохнул он, — сам чувствую, что свихнулся, а ты как будто смирилась, я тебя не пойму. А что я, по-твоему, должна делать? Кататься по полу? Рвать на себе волосы? Он победил, что ж?» «Это свершившийся факт. Теперь уже ничего поделать нельзя». «Он победил!» — захохотал Лепра. «Это он-то он! Да ведь он мертв! Разве не так? А ты говоришь о нем, как будто он жив!» Ева повела плечами, указала на проигрыватель. «Он вот где! Ты слышал его так же, как я!» «Значит, ты складываешь оружие!» «Я жду!» — ответила Ева. «Ты сам говорил тоже, надо ждать». «Ну так вот, я ждать не стану, сложу чемоданы и завтра буду в безопасности». «А я?» — спросила Ева. «Ты поедешь со мной». «Он рассуждал бы в точности, как ты», — с горечью заметила Ева. «Кстати, именно с этого все и началось». «Ну хорошо, я поеду с тобой, а что потом?» «Прошу тебя», — сказал Лепра. «Теперь, едва я открою рот, ты начинаешь злиться». «Я не злюсь. Я спрашиваю, что потом? Что будет, когда мы окажемся в Швейцарии или в Германии, или в каком-нибудь другом месте? Мы назовемся чужими именами. Хорошо, допустим, что нас не узнают. А дальше? Ты думаешь, что сможешь давать концерты? Нет. Ты будешь простым безработным, а мне останется одно — стать домашней хозяйкой. Нет, если ты уедешь один». Лицом к лицу они смотрели друг на друга в упор. Они уже не думали о Фожере. Каждый внезапно увидел другого во всей его наготе. «Ты предпочитаешь, чтобы нас арестовали?» — прошептал Лепра. «Ты понимаешь, что меня ждет?» «Что ждет нас?» — поправила Ева. «Так или иначе, я поплачусь дороже, чем ты. Твое имя в письме даже не упомянуто». Раздавленный Лепра рухнул в кресло напротив Евы. «Лучше уж сразу покончить с собой», — сказал он. «А ты и впрямь на это способен?» Лепра ударил сжатыми кулаками по подлокотникам. «Послушай, Ева, с меня хватит. Тебе доставляет удовольствие мне противоречить, ей-богу. Что предлагаешь ты сама?» «Ничего, дело ясное, нам конец». Лепра спрятал голову в скрещенных на коленях руках, чтобы не видеть ее, чтобы ничего не видеть. «Если бы только знать, откуда приходят эти пластинки», — произнес он сдавленным голосом. И она отозвалась, как эхо. «Если бы знать, кто убил Мелео...» Настало молчание, такое беззвучное, что стало слышно отдаленное громыхание лифта. Когда Лепра поднял голову, он увидел, что Ева плачет с застывшим лицом, закрыв глаза. «Ева!» Одним прыжком он оказался на коленях перед ней, обнял ее за талию. «Ева, любимая, ты плачешь из-за меня? Прошу тебя, моя маленькая, ты такая храбрая, надежная, непокоримая. Во-первых, может быть, это еще не конец». Словно терзаясь невыносимой мукой, Ева повела справа налево головой, откинутой на спинку кресла. эта пластинка еще не доказательство», — упорствовал Лепра. «Жан, ты вправе быть слабым, но не глупым. Когда Борелю вручат письмо, он устроит мне очную ставку с шофером такси и получит его, это пресловутое доказательство».